Глава восьмая. Основа восьмая. Злая физика девчачьей вселенной. Физики не могут объяснить, что находится на дне черной дыры. У них есть какие-то идеи, но никто ничего не знает наверняка. Для тех из вас, кто не знаком с этим явлением, черная дыра — это то, что остается после того, как звезда, вроде нашего Солнца, саморазрушается в приступе космического истощения. В результате образуется нечто вроде небесной дыры, притяжение которой настолько велико, что она затягивает в себя все, даже свет. Поэтому она и называется черной. Эти штуки настолько огромные и мощные, что из их хватки не может вырваться ни свет, ни время, ничего. Ученые знают, на самом дне этих всепоглощающих черных дыр должно что-то быть, только не могут объяснить, что именно. Есть предположения, теории, но ничего определенного. Черные дыры и злая физика девчачьей вселенной – две самые великие тайны мироздания. Какое-то время меня это чрезвычайно волновало. Не черные дыры, а злая физика девчачьей вселенной. Я должен был ее понять. Ведь этим я зарабатываю на жизнь. Но спустя несколько лет я осознал, никто не понимает девушек, даже сами девушки. И мне стало гораздо лучше. Мы можем иногда предсказать поведение мальчиков, но девочки — настоящая загадка. Мы знаем, например, что для подростков с проблемным поведением пребывание в школе является защитным фактором, то есть у них меньше шансов попасть в беду, когда они в школе. С девочками все не так. Не имеет никакого значения, в школе они или нет. Если девочки хотят проблем, они их найдут. Если они не могут их найти, тогда у них есть миллион способов вызвать их из ниоткуда. Еще один пример. Мы знаем, что самые агрессивные мальчики дошкольного возраста имеют все шансы стать в зрелости теми крепкими парнями, которыми забиты наши тюрьмы. С девочками все не так. В дошкольном возрасте девочка может быть сказочной принцессой, а к 13 годам стать демонической тварью. И наоборот, кошмарная девочка-дошкольник может превратиться в Ханну Монтану. Ну, это американский телесериал о девочке, которая живет двойной жизнью. Простая школьница, днем обычный подросток, а вечером известная поп-певица Ханна Монтана, скрывающая настоящую личность ото всех, кроме близких друзей и семьи. Существует множество сценариев, где мальчики идут по прямой, а девочки нет. Мы знаем, чего ожидать от мальчиков. Когда речь идет о девочках, мы пожимаем плечами и хмурим брови. Я работал со множеством семей и получил множество подтверждений того, насколько подростки-мальчики и подростки-девочки разные. Когда мальчики выражают протест и отбиваются от рук, они обычно пьют алкоголь, пробуют наркотики, совершают какие-нибудь мелкие правонарушения, дерутся. Когда девочки отбиваются от рук, они способны совершать такие разрушения, что верится с трудом. Когда девочки сходят с ума, Земля может сойти с орбиты. Так почему же с девочками все настолько сложнее? У девочек своя широкополосная сеть. Давайте-ка на минутку вернемся к той части, где мы говорили о мозге подростка. Помните тот пучок волокон, который соединяет левое и правое полушарие мозга? Так вот, между мозолистым телом мальчиков и девочек есть одно очень интересное различие, которое поможет все объяснить. Оказывается, женское мозолистое тело на 30% толще, чем мужское. И хотя восклицательный знак после знака процентов выглядит не слишком красиво, я полагаю, что тут это оправдано. Давайте на секунду задумаемся о том, что это значит. Мозолистое тело – это мост между двумя полушариями, по нему передается информация. Это значит, что в мозге обыкновенной девочки-подростка работает мощная команда рестлеров. Не просто кучка смутьянов, а банда, где все заодно и общаются с помощью высокоскоростного интернет-соединения. Но плохие новости на этом не заканчиваются. Снимки МРТ показали, что эмоциональные центры мозга девочки-подростка, вспоминаем наших старых друзей, миндалины, которые помогают распознавать эмоции и правильно реагировать на них, тоже ведут себя гораздо активнее. Так что информация не только намного быстрее передается между полушариями, но и гораздо сильнее заряжена эмоциями. Ну что, теперь вам легче понять, почему, когда вы просите ее убрать туфли, она разрыдалась, накричала на вас из-за того, что вы ее не слушаете, и выбежали из комнаты? Думаю, да. Возраст и этапы. Здесь, как и в прошлой главе, речь пойдет о возрасте и о разных этапах взросления. Но теперь мы поговорим о девочках. Развитие – понятие довольно расплывчатое, ведь все мы развиваемся разными темпами. Большинство из нас, в конце концов, добирается в пункт назначения, но мы не всегда делаем это с одинаковой скоростью и даже иногда путаем этапы маршрута. К тому же, как я только что говорил, крайне трудно прогнозировать поведение девочек, и нужно быть кретином, чтобы воспринимать любую информацию о развитии девочек как абсолютную истину. Однако есть некоторые наиболее распространенные примеры того, к чему вам нужно быть готовым. Ранняя девчачья вселенная. 10-13 лет. Девочка в раннем подростковом возрасте – неуклюжее, застенчивое существо. На ее поведение влияют не только физиологические изменения, но и то, как она выглядит и что чувствует. И это сильно отличается от всего, что с ней было до сих пор. То, что происходит с ней, куда более заметно, чем то, что происходит с мальчиками. Девочки испытывают стресс по поводу своей внешности. И кроме того, их беспокоит вопрос о том, что делать со своим телом. Скорее всего, они будут постоянно измерять свой рост, объемы, взвешиваться и сравнивать. В этом возрасте девочка мечется между желанием быть маленькой девочкой и женщиной-кошкой. Она не понимает до конца, что значит быть свободной. И это неверное представление приносит ей еще больше волнений. Но все равно она отчаянно желает свободы. Она хочет быть независимой, в то же время ей нужна уверенность в том, что она может на вас рассчитывать. Для нее чрезвычайно важно место в социальной иерархии, которая, как она думает, определяется внешними данными. Насколько она привлекательна, какую одежду носит и, самое главное, насколько хорошо ее принимает общество. В девчачьей вселенной социальный статус, положение в обществе гораздо важнее, чем кислород. К сожалению, в природе девочки заложена способность быть настоящей стервой. Наверное, можно было бы это выразить как-то помягче, но стерва подходит больше всего. В отличие от мира парней, больше всего на свете дорожащих верностью друзьям, которые иногда выходят за рамки здравого смысла и заставляют рисковать собственной безопасностью, девчачья вселенная похожа на замысловатую паутину, сплетенную из постоянных интриг. Глубины их подлости бездонны и для большинства из нас находятся за гранью понимания. В наш век развитых технологий девочки могут вести целые кампании по травле соперниц на таких сайтах, как Facebook и ВКонтакте. В их арсенале есть еще множество способов уничтожить жертву. Девочки охотятся стаями и, выбрав в качестве мишени другого обитателя своей вселенной, становятся беспощадны. Вечно меняющаяся форма социальных структур девочек-подростков причиняет головную боль многим взрослым и становится настоящей головомойкой для отцов. Мой вам совет. Даже не пытайтесь понять, как устроен их социум. Как только вам покажется, что вы разобрались, кто есть кто, все снова поменяется. Девочка, которая еще вчера была лучшей подругой вашей дочери, сегодня может оказаться ее главной обидчицей, а завтра они объединятся против третьей девочки, о которой вы даже не слышали. В девчачьей вселенной дружба всегда чересчур эмоционально и мелодраматична. В то же время начинается еще одно изменение, которое до смерти пугает отцов. У дочери развивается сексуальность. Она внезапно начинает понимать законы сексуальной экономики и тонкости торговли, лежащие в основе отношений мужчин и женщин. Юбки станут короче, живот оголится. Макияж перестанет быть игрой и приобретет стратегическое значение. Где угодно может возникнуть пирсинг. Девочки яснее будут осознавать, там, где парни используют для привлечения внимания физическое воздействие, шум и хвостовство, девушки могут достичь куда большего, просто моргнув. Знание – сила, и ощущение, что этой силы значительно прибавилось, может заставить отцов и матерей посидеть. С началом созревания, как физического, так и эмоционального, ровные дорожки детства заканчиваются, и начинается более трудный путь. Я по собственному опыту знаю, что старые добрые 14 лет наступают теперь в 13. Раньше, если родители приходили ко мне с ребенком, который прежде был просто чудесным, а теперь совершенно съехал с катушек, то ему обычно было 14 лет. Но теперь, когда половое созревание начинается все раньше, родители все чаще приходят с 13-летними. Средняя девчачья вселенная. 14-16 лет. Это интересные годы. Девочка взрослеет и познает окружающий мир, все смелее пробираясь дальше и дальше. Дальше и дальше от вашего надзора. На этом этапе переговоры о независимости ведутся все решительнее. Эмоциональная обстановка в доме меняется, иногда кардинально. К вам въезжает конфликт, и он хочет отдельную комнату. Девочка примеряет разные образы, чтобы понять, кто и что она такое. Хотя в значительной степени это будет зависеть от ее сверстников. Ее внешний вид и поведение во многом становится отражением ее окружения. Она тратит огромное количество времени на смс-ки и торчит в социальных сетях, вроде Одноклассников и ВКонтакте. Развитие ее сексуальности начинает проявляться в ее поведении и в мыслях. Большинство мальчиков своего возраста она считает незрелыми идиотами. Ну, во многом потому, что это так и есть. Какой бы милой и очаровательной она ни казалась, она может быть и очень жесткой. К сожалению, тяжелее всего в это время приходится матери. Причина в том, что дочерям приходится отдаляться от матерей, чтобы занять свое место в мире и сформировать свою личность. На этой стадии многие отцы парализованы страхом и смятением. Мощь и непредсказуемость средней девчачьей вселенной выбивает почву из-под ног у большинства отцов. Вначале матери справляются гораздо лучше, потому что лучше понимают, откуда все это берется, но, став главной мишенью злобы и язвительности своих дочерей, они изнемогают и сдаются. Самое приятное в девочке этого возраста, да и вообще в девочках, то, что она намного более откровенна, говоря о своих надеждах и мечтах. Если они есть, девочка обязательно о них расскажет. Это очень обнадеживает. В этом возрасте она неизбежно задумывается о своем будущем. Это не всегда заметно по ее поведению, но она чувствует, что мир подступает все ближе. Если бы отец услышал, что она обсуждает с друзьями, то, скорее всего, упал бы замертво. Ее отношение к миру эгоцентрично и сосредоточено на собственной выгоде, как и у парней. И родители это очень расстраивает. Но это не новая черта характера вашей дочери, это лишь пролетающее мимо облачко. Поздняя девчачья вселенная. 17-19 лет. К этому моменту девушка не только выглядит взрослой, но и чаще всего ведет себя по-взрослому. Это обнадеживает. Родители начинают думать, что им, возможно, удастся выбраться из этой передряги живыми. Благоразумие постепенно одерживает верх. Ее мозг приобретает способность решать сложные задачи, оценивать перспективы, развивается логическое мышление. Она уже гораздо лучше понимает и признает права других людей, проявляет уважение к чужим чувствам. Она яснее понимает, кто она такая и во что верит. Это приносит ей новые проблемы по мере того, как она продумывает свой путь в большой мир. Для родителей станет приятным сюрпризом то, что она теперь чаще и с удовольствием спокойно беседует с ними, в частности, о том, чего она хочет и куда движется. Если средний период был особенно трудным, то в поздний период родители могут задаться вопросом, не подменили ли их дочь существом из другой вселенной. Внезапные, острые, беспричинные ссоры прошлых лет сменяются благоразумием и здравым смыслом. Родители так долго ждали этого, но теперь чувствуют себя несколько озадаченными. Временами еще будет казаться, что девушка действует вразрез со своими взглядами, но в целом складывается впечатление, что все наладилось. Главное, девушка наконец начинает понимать, что не является центром девчачьей вселенной. Однако девчачья вселенная, как ни странно, часть большой вселенной. Воспитание девочек-подростков. Фокус с девочками-подростками в том, что никакого фокуса-то и нет. Вы ничего не сможете сделать. Вам нужно просто пройти через это. Шаг за шагом. Основные рекомендации. Просто будьте рядом. Так же, как и мальчикам, девочкам нужно знать, что вы рядом, на их стороне. В этом возрасте с ними происходят существенные изменения, им просто необходимо чувствовать вашу поддержку. Даже когда они говорят вам обидные вещи, они все равно хотят быть уверенными, что вы будете с ними. Предоставьте им убежище. Девчачья вселенная – место, где правила меняются с головокружительной скоростью. Также быстро заключаются новые союзы. Ей нужно место, где можно передохнуть от всего этого, расслабиться и побыть самой собой, даже если она не очень понимает, что это вообще значит. Пусть она не боится довериться вам, если над ней издеваются или запугивают. Будьте готовы помочь ей в чем угодно. Девчачья вселенная не знает жалости. Если ваша дочь оказалась жертвой оскорблений, вмешайтесь. Помогите ей. Свяжитесь со школой. Попросите телефонного оператора заблокировать номера девочек, которые достают ее смс-ками. И будьте в курсе того, что происходит в интернете. Будьте скалой. Мы поговорим об этом подробнее в следующей главе. Базовые принципы, но пару слов следует сказать и здесь. В девчачьей вселенной шторм начинается без предупреждения. Когда это случается, вы должны быть скалой, а не волной. Вы должны быть спокойным, крепким, непоколебимым. Пусть волны разбиваются о вас. Создайте рамки. Всем детям нужны ограничения. Создать их – одна из самых главных задач родителей. Некоторые девочки пытаются разрушить границы с силой, которой можно ожидать от борца сумо, но только не от 13-летнего подростка. Но вы должны держать оборону. Не судите по книге по обложке. Ваша дочь может выглядеть как взрослая, но это не значит, что она стала взрослой. Помните, что полноценная зрелость наступает только после 20 лет. В 16 доводы вашей дочери могут казаться вескими, но не позволяйте ей убедить вас. Станьте якорем в реальности. Многие девочки и подростки одержимы своей внешностью. Все мы знаем, что это результат воздействия внешних сил, настолько мощных, что мы никогда не сможем их контролировать. Но вы все еще можете быть для дочери якорем в реальности. Важно, чтобы вы помогли ей понять, что фотографии и изображения женщин в средствах массовой информации строго отбираются и подвергаются сложной обработке на компьютере. Вам нужно донести до нее мысль, что с ней все в порядке, независимо от внешнего вида. Если друзья отвернутся, ополчатся против нее или заставят переживать, она должна знать, что вы всегда рядом и поддержите ее. Подсказки для матерей. Помните о сумасшедшем дядюшке Джеке. К сожалению, матери часто становятся мишенями для враждебных проявлений подростков, особенно дочерей. Во многом это следствие того, что у матерей обычно более тесные отношения с дочерьми, чем у отцов. И это превращается в проблему. Когда дочь становится подростком и пытается очертить границы своей личности, понять, кто она такая и каковы ее взгляды. Иногда, но не всегда, это выражается в осознанной попытке отвергнуть все взгляды и ценности родителей. Больше всего достается именно матери. Дочь отталкивает ее, чтобы понять, кто она сама. Посреди всего этого кошмара вы должны всегда помнить о сумасшедшем дядюшке Джеке. Злоба вашей дочери – результат временного психического расстройства. Это пройдет. Будьте моделью. Разумеется, я говорю не о топ-моделях вроде Кейт Мосс, как раз наоборот. Вы нужны ей как образец для подражания. Речь идет о вашем отношении к своему телу. С самых ранних лет она будет наблюдать за тем, как вы относитесь к себе. И очень важно, чтобы вы сформировали у дочери правильное отношение к еде и собственному телу. Если вы все время жалуетесь, что выглядите жирной, или еще того лучше говорите, что она жирная, то вы выбрали опасную дорожку. Она должна видеть, что вы довольны собой, в том числе и своим внешним видом. Между нами, девочками. Для меня это абсолютная загадка, потому что я парень. Я не знаю, что происходит во время подобных разговоров между нами, девочками. Но я точно знаю, когда мама и дочки так разговаривают, это прекрасно. Если ваша дочь хочет начать такой разговор, всегда идите ей навстречу. Вы и так пойдете, но все-таки я должен об этом напомнить. Возможно, вам придется использовать каждый грамм вашей материнской интуиции, чтобы почувствовать, когда она начнет незаметно сближаться с вами, чтобы немного отдохнуть от мира. Вы все еще нужны ей. Просто иногда бывает трудно понять ее сигналы, когда она приглашает вас заглянуть в ее мирок. Подсказки для отцов. Не бойтесь. Дочь-подросток может быть жутковатой, но важно, чтобы вы сохраняли спокойствие. Она непредсказуема, как ручная граната, и это заставляет отца отступить. Он боится, что скажет что-нибудь не то. Забудьте об этом. Вы обязательно скажете что-нибудь не то. Но в этом нет ничего плохого. Гораздо хуже, если вы будете все время бояться и ничего не станете говорить. Не пытайтесь быть девочкой. Если вам хочется носить женскую одежду, вам нужна совсем другая книга. Я же говорю о том, что вы не должны следовать ее правилам, чтобы наладить с ней отношения. Важно, чтобы вы помнили все, что она расскажет вам о своем мире. Но это не значит, что вы должны сменить гражданство и покинуть мир парней. У нее только один отец, и нужно, чтобы вы им оставались. Нельзя все время отступать. Как и в случае с мальчиками, при воспитании девочек очень важно, чтобы вы не сдавали позиции. Может, вы и не понимаете злую физику девчачьей вселенной, но ваше видение ситуации может быть полезным. Не сдавайтесь и не отступайте. Это нечестно по отношению к вашей жене, потому что тогда ей одной придется разбираться со всеми проблемами. Проявите инициативу, участвуйте в их жизни. Будьте примером. Ваши отношения с женой станут для дочери первым опытом отношений мужчины и женщины. Вы должны показать такое отношение, которое хотели бы видеть от ее будущего супруга. Проводите с ней время. Девочкам нужны отцы, особенно девочкам-подросткам. Есть целая туча женских штучек, которыми она будет заниматься с матерью, но есть огромное количество и того, для чего нужны вы. Она должна знать, что вы всегда рядом. Неважно, какие испытания готовит вам жизнь, и самый простой способ показать это — как можно чаще быть рядом. Советы о том, как ужиться с девчачьей вселенной. Никто не понимает девочек-подростков, даже сами девочки-подростки. Девочки-подростки слишком близко к сердцу принимают любое событие и слишком остро на все реагируют. Девчачья вселенная устроена так, что важнее всего то, какое место вы в ней занимаете. Главное — быть популярной. Эта вселенная — ужасное и жестокое место, где ваши друзья могут сегодня ополчиться на вас, а завтра полюбить без памяти. Пройти через все это можно, поняв, что движет вашей дочерью и ее миром, и став надежным якорем. Ей нужно, чтобы вы принимали участие в ее жизни. Дом должен стать для нее местом, где она может посмотреть на все происходящее под иным углом.